Глава 22. Несколько следующих дней прошли в легких дружеских беседах, которые помогали обоим супругам, ставшим таковыми не по своей воле, а по Божьему произволению, лучше узнавать и понимать друг друга. Ни виконт, ни виконтесса за эти дни ни словом не обмолвились о том, что произошло у водопада, хотя оба не раз мысленно возвращались в тот день, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Адольфо частенько совершал конные вылазки и вынужденно пытался вникнуть в хозяйственные и финансовые дела виллы. Бьянка много рисовала и практически не виделась с Лоренцо, который был занят завершением отцовской работы. По просьбе Деборотци Бьянка представила ему свои живописные работы. Адольфо, хоть и был по-настоящему впечатлен талантом молодой супруги, не стал выражать бурного восторга. Ему не слишком нравилось, что это увлечение сближает ее с другими художниками, подавляющему большинству из которых природой было предписано носить штаны. Тем не менее, Адольфо поддержал идею супруги написать в подарок монастырю на день прославления Святой Розы Лимской картину, изображающую Иисуса-младенца. Бьянке никогда не приходилось иметь дело с маленькими детьми, поэтому она попросила виконта разрешить жене Мельника приходить на виллу с годовалым сынишкой Джузеппе, чтобы можно было с него сделать несколько набросков. Адольфо в общении с женой был легок, приветлив и любезен. Он много шутил, часто иронизировал и ни разу не проявил буйный темперамент, о котором Бьянка начала понемногу забывать. Мало-помалу она привыкала к виконту и практически перестала его сторониться. Как-то раз за завтраком Адольфо вдруг предложил: «Дорогая виконтесса, а что бы вы сказали по поводу небольшого пикника? Не устроить ли нам тет-а-тет в каком-нибудь живописном местечке?» «Озеро, например», — радостно поддержала Бьянка. «Там невероятно красиво». «Вы успели уже и там побывать?» — с удивлением в голосе спросил Адольфо. «Надеюсь, это не было романтическим рандеву?» — с ироничной насмешкой добавил он. Бьянка густо покраснела. «Нет, что вы! Я просто гуляла ранним утром и случайно увидела это озеро». Девушка отчего-то побоялась упомянуть, что во время одной из таких прогулок к ней неожиданно присоединился маркиз де Бунвиль, о котором они с виконтом еще ни разу не говорили. Адольфо довольно усмехнулся. Ему нравилось это милое смущение его юной жены. Через час они уже неспешно спускались к лежащему в долине озеру. Виконт нес увесистую корзинку, которую в торопях собрала Мария. «Ваша служанка, по-моему, решила, что мы отправляемся в вояж на целую неделю, и на радостях, что отдохнет наконец-то от привередливой госпожи, собрала все продукты, которые были на кухне». «Вы правы, корзинка получилась довольно увесистой. Хотите, я помогу нести ее, ваша милость?» С легким стеснением предложила Бьянка. Адольфо весело рассмеялся. «Милая сеньорина, я признаю, что почти вдвое старше вас. Наверное, вы думаете, что когда по утрам я встаю с кровати, из меня сыплется песок. Однако, думаю, у вас еще будет случай убедиться, насколько несправедливы ваши предположения». Бьянка смутилась еще больше. На лице виконта, который украдкой на нее поглядывал, продолжала сиять довольная улыбка. Ее смущение всегда было таким бесхитростным и простодушным, что ему безумно нравилось подтрунивать над ней. Они расположились на самом живописном берегу озера, в тени густо разросшейся лещины. От озера веяло горной прохладой. Трава возле воды была мягкой и шелковистой. Адольфо лег на расстеленный гобеленовый коврик и, закинув ногу на ногу и покусывая сорванную травинку, смотрел на проплывающие по небу облака. Бьянка, хлопотавшая в это время над корзинкой, подняла взгляд и засмотрелась на виконта. Сейчас он был невероятно красив. Но эта красота не была сродни миловидной юношеской красоте Лоренцо. Это была зрелая, мужественная красота, которая буквально источала ощущение силы, уверенности и непоколебимой решимости. Воли, заставляющей девушку ощущать рядом с ним собственную слабость и беспомощность. Власти, диктующие правила, которым невозможно не подчиниться. Белоснежная сорочка виконта оттеняла смуглую кожу. Расстегнутый ворот обнажил мощно развитую мужскую грудь, покрытую порослью темных шелковистых волос. Три упрямые продольные складки между бровями, которые практически всегда присутствовали на его лице, сейчас исчезли. В правом уголке губ застыла легкая улыбка. Взгляд по-волчьи острых светло-карих глаз, которых Бьянка поначалу так страшилась, сейчас был расслаблен, устремлен в небесную высь и выражал сиюминутное довольство жизнью. Адольфо тоже украдкой поглядывал на девушку, возившуюся с корзинкой для пикника. Он пытался разгадать, что у этой юной особы в голове, что творится за этим точёным лобиком с тонкими изящными бровями. Как легко и понятно ему было с прочими женщинами. Их меркантильные чувства всегда были как на ладони. А эта грациозная особа, такая же нежная и свежая, как цветок миндаля в каплях дождя, была для него настоящей загадкой, которую ему все сильнее и сильнее хотелось разгадать. В отношениях с понравившимися женщинами до сей поры он действовал по принципу: «Все препятствия — просто детские шалости, если есть вожделенная цель». Сейчас все было иначе. Тоньше, сложнее, деликатнее и серьезнее. До Бьянки таких женщин в его жизни не было. Адольфо отчетливо понимал, сделая он хотя бы один неверный шаг, и эта девушка с необыкновенно хрупкой, ранимой душой будет потеряна для него навсегда. Она слишком иная, совершенно особенная. В ней красота и врожденная женственность тонко сплелись с нежностью и беззащитностью. Он уже один раз допустил по глупости непростительную ошибку. Она отпустила его грех и вернулась. Пожелая он сейчас сделать ее своей, скорее всего, сдастся, но навсегда замкнется для него, закроется, спрячется в эмоциональной гавани и не впустит его туда никогда. Да, он может получить ее тело, надавить на обязательства, брачные клятвы, и она подчинится. Но Адольфо вдруг впервые ощутил, что одной только физической близости с этой девушкой ему стало чертовски мало. Ему нужна ее прекрасная душа, тонко чувствующая красоту, умеющая разглядеть чудесное в обыденном, способная на добрые, мудрые поступки. Бьянка, разбирая приготовленную Марией снеть, также исподволь следила за виконтом. Ей нравились и в то же время страшно смущали его жадные поцелуи взглядом, которые, случайно встретившись с ним глазами, она ловила на себе. Застигнутый врасплох, Адольфо тут же отводил взгляд, и на его лице сразу же появлялась маска ироничной небрежности. Девушка интуитивно чувствовала, что эти ищущие, пытливые взгляды не были игрой. Это было то истинное, глубинное, что мужчина пытается спрятать не только от нее, но и от себя самого. И это еще больше волновало сердце, еще больше искушало душу, еще больше смущало и пугало разум. Как найти в себе силы перестать бояться виконта? Как довериться ему? Сможет ли она полюбить этого непростого мужчину, который начинает все больше и больше нравиться ей? Хватит ли у нее душевных и физических сил стать ему настоящей женой? И как только Бьянка уловила, что в ее мысли о супруге пробралась пугливая ящерка симпатии, она тут же в ужасе прогнала ее оттуда, как говорится, от греха подальше. «Ваша милость, не хотите глоток прохладного лимонада?» произнесла виконтесса, улыбаясь и протягивая мужчине стакан с напитком. Адольфо повернулся к ней и, облокотившись, с лукавой улыбкой на устах, продекламировал. «Из ваших рук готов принять я что угодно, и граппы горькой, и бокал вина, воды готов испить, и лимонад холодный, и даже рюмку с ядом всю до дна». Бьянка весело засмеялась и протянула ему стакан лимонада. Угощаясь фруктами, они вели легкий полушутливый разговор. Бьянка, к примеру, рассказала, как маленькой девочкой спряталась в сундук на монастырской кухне, чтобы подсмотреть, как сестра Бернадетта готовит свою знаменитую сфальятеллу, рецепт которой она никому не хотела раскрывать. «Сёстры-монахини доверили мне эту важную миссию, так как я была самой маленькой и легко могла поместиться в кухонном сундуке. Но пришлось слишком долго ждать, когда же Бернадетта появится на кухне. Я проголодалась и, наевшись сладкого изюма, который нашла в мешочке на дне сундука, заснула. Проснулась я, когда Бернадетта, которой понадобился тот самый изюм, открыла сундук. Увидев в нем меня спящую, начала театрально причитать. «Так вот, какие мыши воруют у меня изюм! Надо попросить Бадессу закупить мышеловки покрупнее!» Адольфо рассмеялся. «Да уж, лазутчик из вас никудышный. Если мне понадобится заслать кого-то с подобной миссией в неприятельский стан, буду иметь в виду, что поручить это дело вам — стопроцентная гарантия провала. Кстати, надо сказать кухарке, чтобы она перепрятала весь изюм куда-нибудь подальше, а то ваша непомерная страсть к нему нанесет непоправимый урон вашей безукоризненной фигуре». Бьянка звонко рассмеялась и, оторвавшись от импровизированного сладкого стола, пошла на лужайку, чтобы собрать букет полевых цветов. Адольфо неотрывно следил за тем, с какой неземной грацией она бродит среди довольно высоких луговых трав. Ее легкое платье фисташкового цвета с затейливым рисунком практически сливалось с зеленью травы. Тем ярче в свете солнечных лучей разгорался золотистый факел роскошных волос Бьянки. Это удаляющееся золотое пятно магнитом притягивало взгляд. Наверное, когда-то Исона также тянула к себе вожделенное золотое руно. Адольфо никак не мог понять, то ли действительно в этой девушке сокрыто нечто особенное, что таким странным, необъяснимым образом воздействует на него, то ли это он начинает терять свою былую форму героя-любовника, сердце которого навеки запрятано в сундуке за семью печатями. Вот уж воистину, когда Бог создавал мужчину, над его глазами он потрудился гораздо больше, чем над умом. Усмехнулся про себя Адольфо, вновь откидываясь на спину и устремляя взор в бескрайнее небо. «Ваша милость, полюбуйтесь, какой удивительный цветок мне попался!» — возбужденно сообщила подбежавшая к нему Бьянка. «Чем же эта метелка так вас поразила?» С легкой иронией в голосе, приподнимаясь ей навстречу, спросил Дебородца. «Какая же это метелка?» — обиженно парировала девушка. «Это же белая асфадель! Посмотрите, какая она чудесная!» Бьянка продемонстрировала графу веточку с несколькими собранными в густые соцветия прекрасными белыми цветками в форме звезды с шестью лепестками, разделенными надвое яркой пурпурной полосой. «Как странно! В это время года найти цветущую асфадель — большая удача. Вы знали, например, что именно из-за этого цветка дочь Зевса Персефона стала владычицей подземного царства?» «Как же этому неказистому кустику удалось проделать такое превращение?» Шутливо поинтересовался Адольфо. Бьянка с усердием прилежной ученицы начала объяснять. Красавица Персефона была дочью Зевса и богини плодородия Деметры. Втайне от матери отец решил отдать дочь в жены своему брату, владыке царства теней Аиду. Тот давно вожделел получить ее в супруги. Не желая ждать, когда брат выполнит обещание, Аид попросил богиню земли Гею помочь ему. Та согласилась и вырастила на лугах, где Персефона любила гулять со своими подругами, волшебный цветок с манящим и дурманящим ароматом. Почувствовав пьянящий запах белой асфадели, Персефона коснулась ее, чтобы сорвать. Земля у корней цветка Геи тут же разошлась, и из разлома показалась золотая колесница, запряженная четверкой вороных коней. Ей правил сам царь подземного мира Аид. Персефона даже не успела испугаться, как владыка царства теней подхватил красавицу и, усадив в колесницу, скрылся обратно под землю. Находясь в неволе, Персефона была вынуждена стать женой Аида и правительницей подземного царства. Выслушав рассказ супруги, Адольфо решил подшутить над ней. «Как жаль, что я ничего не знал об этом цветке раньше. Тогда мне и не пришлось бы утруждать себя тем, чтобы взбираться по дереву на ваш балкон в надежде заполучить вас в жены. Я просто подкинул бы вам этого благоухающего сводника, и проблема решилась бы сама собой». Бьянка была увлечена разглядыванием цветка и своими мыслями о нем, поэтому особо не вдумалась в суть шутки Виконта. Она продолжила разговор, словно бы и не слышала его реплики вовсе. К слову сказать, название этому цветку придумал Гомер в знаменитой «Одиссее». В переводе с греческого оно означает «ничто его не превосходит». Виконтесса задумчиво вертела цветок в руках и как будто разговаривала сама с собой. В подземном мире белые асфадели росли на лугах, по которым бродили души умерших. Если душа умершего человека богами не признавалась праведной, но и неправедность ее была недоказуема, то эта душа навечно отправлялась в асфаделевые луга, где бесцельно блуждала бестелесной тенью среди толп себе подобных. На полях асфаделей эти тени забывали прежние невзгоды и умиротворялись. С тех пор асфадель считают символом забвения, безмятежности и надежды на бессмертие. Бьянка вдруг стала очень серьезной. Было бы замечательно, если бы люди при жизни, вдохнув аромат этого цветка, могли забывать все боли и горести и обретать надежду на возрождение. Сделать так было бы легко и просто, особенно в таком прекрасном месте, как это. Я думаю, не случайно асфадель выросла в подобной красоте. Знаете, ваша милость, когда я впервые очутилась здесь, на этом озере, мне безумно захотелось стать этим самым озером, лежать, безмятежно раскинувшись, и заботиться только о том, чтобы как можно лучше отражать мирно плывущие по небу облака. Такая блаженная нега и беззаботность охватили меня тут. «Сбудься ваше пожелание, и мне, моя милая, пришлось бы стать лодкой, которая беспрестанно плавает по вашим волнам», — — попытался шуткой развеселить ее Адольфа. Бьянка смутилась и замолчала. Затем откинула назад голову и поднесла к лицу цветок асфадели, наслаждаясь его тонким ароматом. Адольфа залюбовался этой картиной. Девушка с запрокинутым лицом, с цветком, похожим на белую лилию, с откинутым назад золотистым шелком волос, с изящным изгибом тонкой и нежной шейки была необыкновенно прекрасна. От ее облика исходило ощущение девственной чистоты и целомудрия. В ней не было и тени кокетства. Она проста и естественна в каждом своем движении, в каждой позе. И это придает ей особое очарование. Адольфо ощутил, как ему легко и приятно находиться в ее компании. Рядом с этой удивительной девушкой он отдыхает душой. С ней не нужно никакой игры, никакого притворства, никакого лицемерия, фальши, позерства, интриг. С ней он может быть самим собой. Ни с одной другой женщиной он не чувствовал такой расслабленности. Ему не было столь спокойно и уютно. «О чем вы задумались, моя дорогая виконтесса?» Обратился он к девушке, прерывая затянувшееся молчание. «Я вспомнила, как крестная учила меня видеть рай в простом полевом цветке, а держа в руках горсть земли, думать о бесконечности», — ответила она задумчивым голосом. Вдруг девушке в голову пришла какая-то идея, и она заговорила с радостным оживлением. «Ваша милость, а знаете ли вы, что трубочки цветков белой асфадели выделяют необыкновенно ароматный нектар, из которого пчелы делают потрясающе вкусный мед? Когда я была маленькой, очень любила слизывать языком эту цветочную сладость». Она сорвала один цветок и, поднеся к губам, начала по-детски высасывать сладкий цветочный сок. «Очень вкусно. Не хотите попробовать?» Ребячливо предложила Бьянка и, подавшись всем телом в сторону виконта, протянула ему другой цветок. «Хочу», — ответила Адольфа, и, потянув на себя за руку тело девушки, ловко развернул его и, склонившись над ее лицом, стал чувственно водить языком по ее сладким губам, как будто пытался собрать с них весь цветочный нектар, который еще там оставался. Затем последовал нежный поцелуй, во время которого виконт вдруг ощутил, что молодая жена наконец-то сделала робкую попытку ответить ему. Как это часто случается, женская уступка подогрела мужской аппетит. Адольфа накрыла волна небывалого возбуждения, и его нежный поцелуй сменился неистовым, страстным, затяжным лапзанием. Это уже не было поцелуем знакомства. Это был поцелуй предвкушения, поцелуй жажды вожделенного удовольствия. Мужчина растворялся, тонул в этой девушке, как в быстро пьянящем игристом молодом вине. Целовал так, словно пытался испить ее душу до самого донышка. Прервать это нахлынувшее безумие нашла в себе силы лишь хрупкая девушка, с трудом высвободившаяся из объятий виконта. Она отпрянула от него, испугавшись, что он обожжется о ее пылающие щеки, вскочила и отбежала на несколько шагов. Ее маленькое сердечко жаворонком трепетало, билось о стенки грудной клетки, пытаясь вырваться из тесноты на свободу. Широко распахнутые от пережитого потрясения глаза, казалось, вобрали в себя всю озерную и небесную синь. «Простите, миледи», — только и смог сдавленным от возбуждения голосом произнести Адольфа. «Я не хотел напугать вас». По пути домой они вновь молчали. Иногда такое молчание гораздо уместней каких-либо разговоров и объяснений. Вечером в библиотеке Адольфа взял с полки книгу сонетов и за рюмкой лимончелло открыл ее наугад. О, светлый шелк волос, лоб безмятежный, о, восхитительный вид кожи белоснежной, о, бирюза очей, как две звезды прекрасных, о, пылкий пурпур юных щек атласных, о, уст рубин, в нем жемчугам так тесно, о, притворение красоты небесной, о, смех, о, сладостность речей волшебных, о, млечность рук, изящных, совершенных, о, благородный стан и шаг, земли едва касаясь, величие манер, которыми я восхищаюсь. О, новый дух, покинувший хор Эмпирея! О, сладостное имя, что сравнится с нею? Нужны ли здесь слова? Молчу, благоговею. Нет, это точно какое-то наваждение. Бьянка Лелла, редкий сорт винограда, маргарита, жемчужина. Неужели и впрямь здесь замешано провидение? Адольфо отбросил книгу на стол и с силой потер лоб основанием ладони. К 30 с небольшим годам у него было много женщин. Красивых, страстных, живых, чувственных, пылких, темпераментных, игривых. Но эта девушка не была похожа ни на одну из них. И дело не только в ее красоте, хотя бесспорно она необыкновенно хороша. В ней есть какая-то первозданная чистота, невинность духа и помыслов, незаурядность и глубина мысли, врожденное благородство и нравственное величие. Это на самом деле какой-то уникальный, самобытный цветок, редкостная жемчужина, сладкая пьянящая виноградина, нежная и хрупкая птичка, случайно залетевшая в его жизнь. Адольфо вспомнил слова падре Доната. «Девушка, которая по Божьему произволению досталась вам в супруге, — настоящее сокровище. Если вы будете нежны и терпеливы, если проявите великодушие и добросердечность, этот редкий цветок непременно раскроется и расцветет во всей своей красе, даруя вам подлинное семейное счастье и благоденствие». Неужели и в самом деле Господь вспомнил обо мне? Неужели и мне доведется в земной жизни испить из той самой таинственной и вожделенной чаши под названием «счастье»? Думал Деборотце, боясь спугнуть это самое желанное человеческое чувство. Примечание. Ясон — персонаж греческой мифологии, предводитель аргонавтов, совершивший поход в Колхиду за золотым руном, шкурой золотого барана. Лимончелло — итальянский лимонный ликер.